Андрей. Голова болела, но кровь идти перестала. Медики, приехавшие раньше пожарных, перевязали Андрея и вкололи ему что-то, то ли успокоительное, то ли, наоборот, живительное. Внутри скорой было жарко. Врачи настояли, чтобы он разделся, один из них одолжил ему какой-то тулуп. Вскоре в машину влезла Маша, тоже в чужой дубленке, и лицо у нее было покрыто гарью и совсем не радостное. «Беда», — сказала она. За флигелем оказалась аккуратно закамуфлированная дыра в заборе. Нашли следы шин. Видно, машина стояла там на приколе. Причем неофициальная. Официально Неркабов ездил на Ниссане, а следы от «Жигулей». Наверняка автомобиль куплен за наличные и не на свое имя. В общем, как обычно. «Света», — начал Андрей. А Маша вдруг широко улыбнулась. «Теперь хорошая новость», — сказала она. «Пожарные не нашли тела. Очевидно, Бакрин взял Свету с собой». «Вот упрямый мерзавец», — с облегчением закрыл глаза Андрей. Не дописал ее, ясен перец. И ведь понимает, что передвигаться с ней живой много опасней, но не бросил. И слава богу, что не бросил. Ты на роль спасателя не годился. А смерть в огне? Она вздрогнула, повела плечами, освобождаясь от страшного видения. Думаю, он слишком многое поставил на карту с этой картиной. Ему же ясно, что подменить он ее не сможет. Но я давно чувствовала, что тут дело не только в одурачивании профанов и деньгах. Он что, нам хочет доказать, что он лучше, чем Энгр? Маша грустно улыбнулась. Я вообще не уверена, что эта история про нас. Вполне возможно, к нам она совсем не имеет отношения. «В смысле?» Андрей слегка потряс головой. Больно не было, но в башке стоял легкий, почти приятный туман. А Маша рассеянно пожала плечами. В том смысле, что она может быть глубоко личной. Например, какие-то старые споры с собой, собственным эго или подсознательная попытка доказать что-нибудь своей матери или отцу. Маша устало опустилась на койку рядом с Андреем. Он взял ее за руку. «Все у нас получится. С кем бы он там ни выяснял отношения, мы теперь точно знаем, что настоящий Бакрин жив-живехонек. И кроме него у нас имеется еще и созданный им воображаемый персонаж Неркабов, который просуществовал последние 20 лет во плоти и не мог ни наследить. Так что покопаем, хоть какая-нибудь ниточка да вылезет. Главное, чтобы вовремя». И он ободряюще ей улыбнулся. Удар по голове плюс к приятному туману явно прибавил ему оптимизма. Но все оказалось не столь радужно. Квартира Неркабова, огромный пустой двухэтажный лофт с видом на Москву, абсолютно безликий, будто служило напоминанием о явочных ГБшных хазах. Плоский экран телевизора, кожаный диван, журнальный столик с парой медицинских справочников. Все как на фото в мебельном каталоге. Новая кухня. В шкафах овсянка, макароны, кофе, пара плиток молочного шоколада. В холодильнике несколько обезжиренных йогуртов, литр молока и бутылка апельсинового сока. Спальня. Бежевое белье аккуратно заправлено, белая лаковая мебель. Три ванные комнаты, тоже абсолютно стерильные. Они перевернули квартиру сверху донизу. Залезли в каждый из карманов почти одинакового покроя костюмов, простучали стены. Ничего. Неркабов был даже не един в двух лицах. Он не тянул ни на одного среднестатистического гражданина. Следствие также проверило его деловые сделки. Все его бизнес-контакты оказались либо вполне невинными и не имеющими отношений к макабрному. От слова «макабр» французский «танец смерти». Хобби? Либо вовсе несуществующими, как, например, список щедрых спонсоров с помпой, выгравированной на благодарственной доске при входе в дом инвалидов. Андрей только мрачно усмехался, читая фамилии «Хабалов, Недовайка, Жадыбин» или название предприятий «ЗАО То и Ди» с намеком на нечто греческое, прочитанное, как и имя Неркабов, наоборот, таило в себе слово «идиот». «О-о-о, Видорю» предполагало французский «менеджмент», а оборачивалось вариацией слова «юродивый». Но кроме несложной игры ума, следователям тут ничего не светило. Они копали со стороны прошлого Бакрина. Так, например, выяснилось, что у тетки Бакрина имелась дача в 40 километрах от Москвы. Но, отправившись в тот же день по адресу, Андрей обнаружил старое пепелище. То ли местные пьяницы постарались, то ли Бакрин не впервые баловался со спичками. Впрочем, местные подтвердили, пожар старый, ему лет 10 минимум. И никаких новых следов. Ни в обугленном доме, ни в запущенном саду не наблюдалось. Андрей в раздражении пнул ногой головешку и пошел уже было обратно к припаркованной на поселковой дороге машине, как увидел за забором статную женщину лет 50 в черной дубленке и синем платке в ярких цветах на голове. «Эх!» — помахала она рукой. «Не Васю ищете?»